Беззвучно порхали цветные блики. Удобно откинувшись в глыбе качалки, Лика наслаждалась покоем. Все уладилось. Василий безболезненно вышел из запоя, телескоп вернулся на пушистые черепушки не шрамика и такой же забавный, смышленый. Соседи, правда, ворчат, что хозяева из-за него креста дураком сделали. Ничего, поворчат да перестанут. Да и по делам кресту, если уж быть совсем честной. Когда все окончательно утрясется, надо будет придумать телескопу простенькое самостоятельное поручение и послать его с ним, ну скажем, к Маше однорукой. Вдруг справится. Теплый пушистый зверек, тихонько чивикая, прильнул к колену хозяйки, и Лика рассеянно пропускала сквозь пальцы мягкую нежную шерстку. За этим занятием ее и застал не в настроении вернувшийся Василий. Телескоп радостно заверещал и сразу кинулся за графинчиком. «Этот твой...» – мрачно сообщила Василий, садясь на недавно добытую глыбу, напоминающую одновременно и кресло, и оплывший свечной агарок. «Опять какую-то пакость затевает». Лика вздернула подбородок. «Могу я просить тебя не называть его больше моим?» – мелодично осведомилась она. Василий смущенно крякнул. «Да, конечно», — сказал он. «Прости». Помолчал, похлопал ладонью по молочно-белому изгибу, служащему подлокотником, единственным, к сожалению. «Прихожу к нему в конуру», — расстроенно начал он. «Сидит, цемент свой из воздуха в мешки сыплет. Слушай, он, по-моему, ненормальный». «Тебе видней», — уклончиво заметила Лика. «Нет, правда?» Уже распаляясь, продолжал Василий. «Сложит фигу и давай разглядывать, будто ему ни разу таких штук в жизни не показывали. Хозяевам грозит. Испугались его больно хозяева». Тут уже и Лика встревожилась, села в глыбе качалки попрямее. Закусив губу, посмотрела из-под лобья. «А что именно затевает? Не узнал?» «Да в том-то и дело», — с досадой сказал Василий. «Цемент... Ну что можно натворить с помощью цемента? Световоды забетонировать? Да ну ерунда какая-то. Да и не цемент это вовсе. Схватывается только на сиропе этом из красненьких тюбиков. Спасибо за службу, телескоп». «Ты не слишком увлекаешься?» — спросила Лика с неприязнью, глядя на полный графинчик. «Да ладно тебе. Мне это как слону дробина. Просто нервы успокоит. Достал он меня. Твое здоровье». Лика кивнула со вздохом и откинулась, закачалась вместе с глыбой. Василий выцедил стопку и задумался. «Что еще?» – угрюмо размышлял он вслух. «Развести раствор пожиже и бултыхнуть в него надзорку?» Глыбокачалка остановилась. «Слушай, я боюсь», – тихонько сказала Лика. «А?» – взглянул он на нее из-под тяжелой насупленной брови. «Да нет, тоже ерунда. В чем разводить-то? Пол везде ровный, ям нету. Ну-ка, давай логически. В опорах улитки, снаружи надзорки. Да еще пол снизу разъедает. То есть строить он может только в конуре. Ну, допустим, замурует проемы в какой-нибудь комнате. Так там все равно скоки и окна. Нет, не понимаю». «А если на камушке?» — спросила Лика. Василий усмехнулся. «Много ты чего на камушке выстроишь. Разве что сами камушки пустить вместо кирпичей. Но их же ведь не свернешь. Это какую силу иметь надо?» Лика резко выпрямилась, покачнув глыбу. «Я в самом деле боюсь», — она повысила голос. «Это очень серьезно, Вася. Ты вспомни, что было в прошлый раз. Ад кромешный. А ведь он тогда не грозил, он просто развлекался. А теперь, ты говоришь, грозит. Да еще и хозяевам». «Да плевать на него хозяевам», — буркнул Василий. «Хозяевам, да. А нам? Боже мой!» В голосе Лики зазвенело отчаяние. «Только-только все стало налаживаться. И опять он,